Поручить Цюрину навести справки? Нет, тоже нельзя. Нельзя обнаруживать своего интереса к этому делу, ни перед кем. Это дело его не интересует и не может интересовать. Мамаев вдруг почувствовал, что смертельно устал. К черту! Домой спать! Всякий раз, когда Мамаев выходил из офиса к поданному Николаем Мерседесу, дежурный охранник почтительно открывал перед ним дверцу. Но этим вечером к машине подскочил какой-то парень в черном плаще, до этого стоявший у входа с дежурным, услужливо распахнул заднюю дверцу Мерседеса и негромко сказал: «Владимир Петрович, можно вас на два слова?» «Запишись на прием», — буркнул Мамаев. «Есть порядок». «Вы меня не узнали?» «Я из службы безопасности. Дежурил на Малых Каменщиках. Вы приказали мне допросить сантехника». «А ты? Что у тебя?» «Не здесь, Владимир Петрович, не здесь!» — умоляюще проговорил охранник и испуганно оглянулся по сторонам. «Что с тобой?» — удивился Мамаев. «Расскажу, все расскажу, только давайте отъедем». «Ну, садись». Он юркнул в салон и вжался в угол. На темной Москворецкой набережной Николай остановил машину и хотел выйти, но Мамаев задержал его и кивнул охраннику. «Докладывай. При нем можно. В чем дело?» «Мы узнали, кто был земляк, который бухал с сантехником». «Долго же вы его пытали?» «Протрезвлять пришлось. Под капельницу возили, иначе никак». «Земляк этот, никакой ему не земляк. В пивной познакомились. Он поставил, потом добавили, потом еще взяли и пошли к нему домой. Земляк сказал, что он по делам в Москве. Нельзя ли ему пожить в той комнате?» Васька открыл комнату. Ключ у него был. Когда-то врезал старухе замок, с тех пор и остался. Земляк сказал: «Годится». Хорошо забашлял. Сказал: «Если нигде не устроюсь, приду». Сантехник отрубился. Утром земляка не было. Больше он не пришел. А на его бабки Васька закеросинил. «Почему ты говоришь это мне?» — прервал Мамаев. «У тебя что, начальника нет?» «В том-то и дело, Владимир Петрович, в том-то и дело». «Что ты, черт бы тебя, мямлишь? В чем?» «Земляк этот. И есть он». «Кто?» Охранник поежился, тоскливо вздохнул и сказал: «Тюрин». Часть вторая. Рабочий день в компании «Интертраст» заканчивался в 6 вечера. К 7 особняк на Варварке пустел, в охрану заступала ночная смена, в приемной оставался только дежурный. Мамаев хотел разобраться с Тюриным прямо с утра, но не отвечал ни домашний его телефон, ни мобильный. Дозвонились до него только во второй половине дня. На переданный ему приказ шефа срочно явиться в офис, Тюрин сказал, что находится далеко за городом, подъедет к вечеру. Пришлось ждать. Грозно, угрюмо сидел Мамаев в черном кожаном кресле за письменным столом, освещенным настольной лампой, и смотрел, как помигивает двоеточие на циферблате электронных часов. Помигивает, пульсирует, как кровь в виске. Во рту было сухо от бесчисленного количества выкуренных сигарет. В глаза будто насыпало песку, стояла резь от тяжелой бессонной ночи. Прошлой ночью Мамаев долго не мог заснуть. Он велел Зинаиде постелить на диване в кабинете. Ворочался, садился, снова ложился. Не было сна. Ни в одном глазу. Предательство Тюрина произвело на него действие сокрушительное. Нестерпимо болезненное само по себе, как нестерпимо болезненно любое предательство близкого человека, оно сложилось со всем, что навалилось на него и на какое-то время лишило воли и желания сопротивляться. Он лежал на диване, смотрел в темноту и мучительно пытался понять, что же произошло. Почему?